святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский, Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга вторая, глава первая. О всецелом предании каждым своей жизни и своей воли и деятельности в распоряжение воли божественной. Один знаменитый богослов в продолжении 8 лет прилежно и непрестанно молил Бога о том, чтобы Он явил ему человека, могущего указать прямой и неложный путь к достижению небесного царствия. В один день, когда богослов этот объят был сильнейшим желанием найти такого человека и не мог ни о чем другом думать, как только увидеть учителя и наставника сокровенной истины, усугубил он горячие молитвы свои об этом к Богу. Вдруг слышит он невидимый небесный голос, говорящий ему: «Выйди за двери церковного предела и найдешь человека, которого ищешь». Послушный этому голосу, богослов немедленно идет и у дверей церковных находит нищего в рубище, у которого голени покрыты струпьем и текущим из них гноем. Подходит к нему мудрый богослов и приветствует его словами: «Доброго и благополучного утра желаю тебе, старче». Старец отвечает на это: «Никогда не имел я ни доброго и ни благополучного утра». Мудрый вопрошатель, как бы исправляя первый свой привет, говорит: «Да пошлет тебе Бог все доброе». Убогий отвечает: «Никогда не постигало меня ничто недоброе». Усомнился при этом мудрый вопрошатель, думая сам в себе, хорошо ли он слышит, может быть, он глух, и, изъявляя свои благопожелания старцу и приветствия в измененных выражениях, говорит ему: «Что с тобой, старик? Я желаю тебе всякого благополучия». Нищий отвечает: «Я никогда не был в неблагополучии». Богослов, думая, что нищий велеречив, большой говорун, и желая испытать его разумение, говорит ему: «Хочу, чтобы все твои пожелания исполнились, чего ты хочешь, чтобы то все Бог послал тебе». «Я», отвечал нищий, «ничего такого, что ты мне желаешь, не ищу. Все бывает согласно с моим желанием, если я не прилагаю особых планов для своей жизни, а живу себе по воле Божией». Опять мудрый вопрошатель, как бы уходя и прощаясь с убогим, говорит ему: «Бог да сохранит тебя, добрый человек, за то, что ты не увлекаешься благополучной жизнью, но прошу тебя, скажи мне, ты ли один между бедствующими на земле блаженный?» И так напрасно сказал Иов: «Человек, рожденный женою, краткодневен и преисполнен многих бедствий и многих печалей». Иов 14:1. «Как же ты, один, избавлен от всех злых времен и приключений? Не понимаю достаточно я твоих убеждений и мыслей». На это убогий отвечает: «Все то, что я сказал тебе, господин мой, истинно говорил я тебе. Когда желал ты мне доброго и благополучного утра, На это отвечал я, что никогда не бывал в несчастье, потому что жребием, дарованным мне от Бога, я доволен всегда. Не искать счастья и мирских успехов составляет для меня величайшее благополучие. Фортуна, благополучие или злые приключения никому не вредят, исключая тех, которые или сильно их желают и гоняются за ними, или же убегают от них и страшатся причиняемого ими вреда. А я не брегу о благополучии и не обожаю его, молюсь же только Небесному Отцу, который все направляет к лучшему в жизни каждого человека, как приятное, так и неприятное для него. Ибо он совершенно знает, первое ли или последнее для каждого человека, что есть истинно и спасительно. Поэтому и говорю, что я никогда не бывал в неблагополучии, потому что все в моей жизни бывает для меня по моему желанию. Терплю ли голод? Благодарю за то всевидящего Бога. Мороз ли жжет меня, как огнем, или дождь льет на меня ливнем, или другие воздушные нападения изливаются на меня? Равным образом прославляю Бога за то. Если кто издевается надо мною, делает нападения и обиды, также благодарю Бога, ибо уверен, что это делается мне по воле Божией. А все, что Бог посылает нам, служит для нашего добра, для нашего совершенствования. Итак, все, что Бог посылает нам или попускает других сделать для нас приятное или противное, сладкое или горькое, равно вменяю, и все, как от руки милосердного Отца, охотно принимаю, и того одного только желаю, чего желает Бог, и что Ему угодно попустить другим сделать мне». Таким образом, все для меня происходит и делается по Божьему и вместе моему собственному желанию. Весьма достоин сожаления тот, кто считает так называемое мирское счастье за что-либо важное или существенное. И опять действительно несчастен тот, кто ищет в мирском каком-либо благе себе полного удовлетворения. Истинное и незыблемое удовольствие и блаженство в настоящей жизни имеет тот только, кто искренно и несомненно отдал себя в волю Божию и проводит здешнюю свою жизнь по воле Божией, ни в чем ей не противоречия. Ибо воля Господня есть полнота совершенства и доброты, она никогда не изменяется, и в ней ее нет другой воли лучшей, праведнейшей. Она произносит праведный суд о всех, а о ней никто не может изречь праведного приговора, обличающего ее в противоречии. Я прилагаю всевозможное усердие, всею моей мыслью стремлюсь к тому, чтобы всегда желать и хотеть мне того же, чего хочет Бог от разумного существа и вообще, и в частности, от меня убогого. А потому я никогда не был неблагополучным, ибо всю мою волю собственную всецело отдал в руки Божии. Так что сердечное мое хотение или нехотение есть то же самое, что и Божие обо мне хотение или Его промышление обо мне. И я благодарю Бога во всяком положении моем за получаемую мною от Него милость, хотя бы она вообще казалась и горькой. «Разумно ли ты говоришь все это?» — возразил ему вопрошающий. «Но прошу тебя, скажи мне, если бы Бог изволил низринуть тебя в ад, те же ли самые мысли имел бы ты, какие сейчас ты мне высказал?» Нищий духом вдруг воскликнул. «Меня ли он низринет в преисподнюю? Да будет тебе известно, что у меня есть две дивно крепкие руки. Ими бы я уцепился за Бога. Одна рука — это глубочайшее смирение через принесение самого себя в жертву Богу. Другая рука — это нелицемерная любовь к Богу, разливающаяся от всего глубочайшего центра на всех ближних наших через наши благотворные для них действия. Означенными обеими руками крепко ухватился бы я за Бога, и куда бы ни послал Он меня, повлек бы я и Его с собою вместе, и поистине мне было бы благоприятнее быть с Богом вне неба, чем без Бога в небе». Ответ этот произвел крайнее удивление в уме и мыслях мудрого вопрошателя. Внутренне сознавал он, что открытая ему старцем дорога ведет каждого прямо к Богу без всякого заблуждения, и она действительно есть превосходнейший путь из всех путей, ведущих к Богу. Захотелось опять мудрому вопрошателю еще более обнаружить высокий разум, скрывающийся под грубой оболочкой старческого тела. «Откуда ты пришел сюда?» — спрашивает мудрый старца. «Я пришел от Бога». «А где ты нашел Бога?» «Там», — отвечает старец, — «где оставил я все созданные предметы». «Где же ты оставил Бога?» «Оставил я Бога в чистых сердцах и доброй воле». После этого мудрый спрашивает старца: «Кто же ты есть, старче, и к какому разряду людей принадлежишь ты?» Нищий дал немедленно следующий ответ: «Кто бы я ни был, я доволен своим уделом и не променяю его на богатство всех царей. Царем может быть каждый, умеющий благоразумно и мудро управлять и владеть собой». «Царь ли ты?» — спрашивает мудрый нищего. «И где твое царство?» «Там», — отвечает нищий, указывая перстом на небо. «Царь есть тот, для кого царство написано в книге судеб особыми отличительными чертами». Желая положить конец вопросам, спрашивает мудрый нищего: «У кого, старче, научился тому, что ты мне изложил теперь в своих ответах? Кто вложил тебе в ум это?» «Открою тебе поистине и это, господин. Я все дни провожу в молчании и молитвах или добрых и благочестивых размышлениях, а более всего постоянно содержу в уме и памяти тщание о том, как бы мне крепче и теснее войти в единение с Богом через безграничную покорность Его святейшей воли. Такое посвящение себя всецело Богу может научить усердного человека многому истинному, доброму, святому, как в знании, так и в жизни». О многом хотел еще спрашивать мудрый у нищего духом, но, имея твердую надежду найти для этого другое благоприятное время, простился с ним, говоря: «Будь здоров, старче», и ушел от него, внутренне размышляя в себе много, как бы говоря: «Вот нашел я истинного учителя правого пути к Богу». Прекрасно об этом выразился блаженный Августин. «Являются некнижные и предупреждают нас в Царстве Небесном. Мы же своей мудростью об нем неусердно печемся и толкаемся бедственно здесь, всей жизни погрязая в сквернах плоти и крови». Об этом же самом противоположении духовного смиренно-мудрия мирской мудрости Иисус Христос в благодарственной своей молитве к Богу Отцу говорит: «Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам», то есть чистым в сердце. «Ей, Отче, ибо таково Твое благоволение». Матфей 11:25-26. Действительно, под худым рубищем часто скрывается высокая мудрость. И кто бы мог предполагать и поверить, что в столь простом, незнатном человеке заключается такое высокое познание о божественном существе? Кто бы мог поверить, найти в бескнижной простоте такую высокую мысль, как представление убогого старца о двух руках несокрушимой силы, то есть о всецелом приношении себя Богу и всецелой своей любви к Нему, выражаемой исполнением Его заповедей? Этими руками действительно попускает Бог связывать себя человеку. От других же прикосновений к себе он устраняется. Дорогие друзья, страницы книги святителя Иоанна Максимовича «Илиотропион» для вас читала Нина Васильева.